Они заразили ее, отравили мозг каплей яда, замарав самое лучшее, самое благородное воспоминание. Все, что она сделала для Николя, становилось подозрительным, предумышленным, темным из-за одной только фразы. Неужели они принимают ее за подобие кары? Франсуаза слишком сильно презирала мачеху, чтобы не почувствовать всю оскорбительность подобного предположения. А теперь вот и Александр тоже думает о ней так. Он плюнул ей в лицо, прежде чем исчезнуть навсегда. Будь он на месте сына, его бы не удержали соображения морали. Но у Николя совсем другая натура. Франсуаза – жена отца, неприкосновенна в его глазах. Александр не способен понять чистоты их отношений. У него сухой, разрушительный, циничный ум. Он сбежал, потому что подобный исход ему удобен. Да нет, я к нему несправедлива, но разве не этого она хотела? Вчера, когда Александр попросил приютить его, она впала в ярость, а сегодня впадает в отчаяние, потому что он ее покинул. Она сама не знает, чего хочет. Это второе письмо ранило ее еще сильнее, чем первое, возможно, потому что тогда она не была одинока в своем несчастье. Нежность Николя помогла ей перенести удар. Но в этом случае она не может на него рассчитывать. Она никогда не осмелится показать ему письмо отца. Одна только мысль о его сочувствии была ей нестерпима. По сути, она одновременно потеряла и Александра, и Николя. Куда пойти? Кому довериться? Франсуаза подумала о Жан-Марке, о Даниэле. Но у каждого из них свои проблемы. Даниэль по уши увяз в семейной жизни и в экзаменах на степень бакалавра. У Жан-Марка скоро свадьба и экзамен по праву. За несколько месяцев братья отдалились от нее. Особенно Жан-Марк. Валерий никого к нему не подпускает. Он стал снобом, закрытым, разочаровавшимся в жизни. Франсуаза села на стул, огляделась вокруг. Ей показалось, что даже мебель отодвинулась от нее, стала холодно равнодушной. Куда бы ни посмотрела Франсуаза, на стену, на лампу, на угол стола, на всем лежал отпечаток ее поражения. Квартира была уродливой, враждебной, глупой, наполненной пылью и тишиной. Здесь поселились призраки горьких воспоминаний. Что она делает посреди этого лишенного души мира? Светло-желтые стены вызывали у нее тошноту отвращения. Бежать отсюда? Неважно куда, но бежать. Она вертела в пальцах письмо Александра. Каждое слово отпечаталось у нее в голове. «Что ты хочешь?» Это было неизбежно. «Вы почти ровесники. Я тебя не осуждаю, но одобряю». Спазм перехватил горло. Сдерживая рыдания, она бросилась бежать, захлопнув за собой дверь квартиры. «Теперь, надеюсь, ты наконец все поняла», — сказала Мадлен, возвращая Франсуазе письмо. «Он верен себе. Что ты хочешь сказать?» «Он с самого начала предупреждал, что меня ждет, если я стану его женой. Так что обвинять я могу только себя. А эти намеки на отношения с Николя? Просто идиотство. Но как это больно! Как больно, Маду!» — простонала Франсуаза. Сидя на краю кровати, она закинула голову назад, глядя в потолок. Сколько раз в детстве она укрывалась в этой комнате, выплескивая печаль, гнев и слезы на коленях у Маду. Вот и сегодня стоило ей переступить порог, и она словно почувствовала на коже дуновение свежего ветерка, прилетевшего издалека и принесшего ей облегчение. Как морской ветер обдувает лицо человека, прогуливающегося вдоль кромки прибоя, так и детские воспоминания окутали Франсуазу. Мадлен ходила по комнате с сигаретой в мундштуке и загорелым лицом, похожая на взволнованную воспитательницу.